Уголовный розыск и контрразведка располагались в одном и том же здании, но в противоположных крыльях. Вскоре в дверь вежливо постучали и, получив разрешение, ввели раскаявшегося преступника. Был он жалок с виду и сильно хромал на правую ногу, касаясь пола лишь кончиками пальцев. Поврежденная ступня спеленута грязной тряпицей. В отнесенной как можно дальше руке жулик нес за шнурки высокие ботинки солдатского образца. Обширная мордень сопровождающего милиционера была как-то слишком уж насуплена и странно подергивалась, точно владелец ее из последних сил удерживался от зычного утробного гогота. — Садитесь, — сухо сказал Николай, указав подбородком на стул. Воришка бережно, с опаской, поставил ботинки на пол и неловко сел. Всхлипнул и принялся разматывать тряпицу. Размотав, поднял босую ногу пяткой к подполковнику. Тот сначала не понял, подумал, опухоль какая-то хитрая, сильно запущенная. Потом, наконец, дошло. Только и смог вымолвить Николай. «Слышь, мужик, да где ж это тебя так угораздило?» «На 25-м километре!» Размазывая слезы по небритым щекам, простонал несчастный. «Смотрю, сидит прямо на обочине, отдыхает, к столбу привалился. Ботинки рядом стоят. Ну, я их и...» Дальнейшее потонуло в рыданиях. Выверзнев встал из-за стола и подал пострадавшему воды. «Ну-ка, покажи еще раз!» — хмуро приказал он, забрав пустой стакан. Брезгливо осмотрел поднятую пятку. «Эх! Да не суй под нас! Ну, а как он выглядел-то? Тот, у кого ты ботинки стянул?» Злобно скривясь, воришка смотрел на подполковника сквозь стремительно просыхающие слезы. «А как еще может африкан выглядеть? Ряса? Орден?» «Стоп!» «Так ты что, знал, у кого крадешь?» Воришка скривился пуще прежнего. «Ага, знал. Как бы знал, я б к нему и близко не подошел». «А с чего взял, что это вообще африкан?» «Ну а кто же?» Он снова всхлипнул. «Кто у нас еще такое сможет?» «Увидел? Нет ботинок. Взял и сказанул со зла. А я, главное, обулся, дурак, на радостях. Иду себе. Чуть не помер, пока расшнуровывал». Выверзнев метнул строгий взор на взгоготнувшего все-таки милиционера и вернулся за стол. «Расколдуйте!» — сдавленно попросил незадачливый воришка. Ногу он держал на весу, перехватив ее под коленкой обеими руками. Николай усмехнулся, не без злорадства. «А вот раньше надо было думать, когда правонарушение совершал», — назидательно молвил он. «Тут тебе не то что контрразведка. Вся лига колдунов и та не поможет. Это ж не сглаз, это чудо! Вот погоди, поймаем африкана!» Коллег тихонько завыл. Он явно не верил во всемогущество баклужинской контрразведки. Николай, морщась, набрал номер и попросил зайти Павлика. Положил трубку и снова поглядел на воришку, на этот раз с нездоровым любопытством. — Слышь, мужик, — позвал он, понизив голос, — а у тебя как? Вырос? Или просто на другое место перескочил? — Вырос, — плаксиво отвечал несчастный. — Мой-то на месте, вот. И он с готовностью взялся за ширинку. — Не надо, — поспешно сказал подполковник, — верю. Сдав Павлику жертву африкана вместе с ботинками, Николай Выверзнев встал и прошелся по кабинету, задумчиво потирая подбородок. Ну, с обувью во всяком случае разобрались. Но каков протопорторг? Крут, ох, крут! Стало быть, одно из двух. Либо работать с ним мягко и бережно, так, чтобы, упаси Боже, не обиделся, либо жестко и быстро, так, чтобы ничего не успел.